как все его обижали и притесняли. В общем, все то нытье, которое я слышал уже не раз во время наших с ним прошлых встреч. Однако с публикой происходило что-то невероятное. Он искусно приправлял свою жалостливую историю лживыми подробностями об устройстве пещер темных гор, о том, как он, не жалея сил, помогал заблудившимся выбираться из лабиринта и уводил их на свободу. Я скрежетал зубами, а публика слушала его россказни, затаив дыхание и слезами умиления на глазах. В результате зал разразился грохотом аплодисментов, и стрелка прибора перевалила за цифру 8. Словоход своей истории едва дотянул до 6. Не без сожаления вынужден признать, что у пещерного тролля действительно был подлинный талант гладиатора-лжеца. Он подкупал живой непосредственностью своего рассказа и яркой актерской индивидуальностью. Невероятно правдоподобно, перевоплощаясь в персонажей своих историй, он имитировал их голоса и даже обладал способностью чревовещания, что придавало его выступлениям еще больше шарма. И самое главное, он умел беззастенчиво лгать, это было уже редким качеством даже среди королей лжи. Он не гнушался ничем, корчился, ползал на четвереньках, казалось, готов был вылезти из собственной кожи, да к тому же еще обладал незаурядным, весьма оригинальным чувством юмора. Словоход был, напротив, скорее гладиатор-джентльмен с подлинно аристократическими манерами. Он так давно удерживал за собой трон короля лжи, что публика выучила все его «па» наизусть, а этот уродливый гном предлагал что-то новенькое. Когда даже Гемлот принялся жарко аплодировать троллю, я понял, что для словохота настали трудные времена. 4 последующих раунда симпатии оставались на стороне тролля, что окончательно выводило меня из себя. Мне личные истории словохота нравились больше. Я кричал, свистел и топал ногами, что было мочи. Но зал неумолимо отдавал предпочтение его недостойному противнику. Даже самые глупые и пустые истории тролли шли на ура, стоило ему только скорчить одну из своих отвратительных гримас. Но что поделаешь, так уж было заведено на гладиаторских боях, что именно публика определяла, кому сидеть на троне короля. Из 15 раундов словоход выиграл только 3. В 16-м, когда тролль достиг 9,5 баллов, Зинг снял свою мантию. В глазах у него стояли слезы. Пещерный тролль, или лорд не ложь, как он себя теперь величал, стал новым королем лжи. Мечты. Переход титула короля лжи к пещерному троллю не только не охладил моей страсти к этому спорту, но, напротив, распалил ее с новой силой. Словоход Зинг превратил меня в фанатичного зрителя гладиаторских боев. Тролль же разбудил честолюбие и желание самому пытать счастье в роли гладиатора. В глубине души я мечтал когда-нибудь разбить его в пух и прах на глазах у всего стадиона. Мы по-прежнему не пропускали ни одной дуэли. Лорд Нелорщи более упрочил свое положение и собрал вокруг себя целую армию поклонников, только меня это ничуть не впечатляло.